Глава 18. Военная база первого круга Комстара. Остров Хилтон-Хит, Северная Америка. Терра. 15 апреля 3050 года. Эта информация поступила к нам вчера через нашу станцию на Баусте. Я ознакомилась с ней и сейчас предлагаю на ваше рассмотрение. Сообщение достаточно краткое. Регент по военным вопросам не любит лишних слов. Примас Минда Уотерли обращалась к регентам, внимание которых сосредоточилось на центре апартаментов. Она резко хлопнула в ладоши, и когда комната, похожая на амфитеатр, погрузилась в полумрак, в ее центре, прямо над выложенной на полу эмблемой Комстара, вспыхнула голограмма, явив всем оживший образ регента по военным вопросам. Размер голограммы, показавшей голову регента до плеч, был таким, что повязка на его глазу равнялась рулевому колесу автомобиля. «Да будет с вами мэр Блейка, примас Уотерли. Я приветствую вас от имени Ульрика, хана клана Волка. Он любезно позволил мне передать вам это сообщение при условии, что в нем будут отсутствовать военные данные. Он не подозревает нас в двуличии, но предпочитает не вводить в искушение». Фогт поправил повязку над правым глазом. В течение 3 месяцев моего присутствия на флагманском корабле Ульрика в полной безопасности мне была предоставлена возможность беспрепятственно наблюдать фактически за всеми операциями, являющимися по своей сути военными. Клан Волка сделал ставку на превосходство тактическое и технологическое, подавляющее любое сопротивление. Они чрезвычайно беспристрастны по отношению к побежденным. С захваченных миров они взимают дань в виде рабов, которых называют крепостными. Пленники являются не только подневольной рабочей силой, но также и заложниками, позволяющими добиваться повиновения народов, которым они прежде принадлежали. Военный регент склонил голову в поклоне, затем поднял ее и устремил свой взор за пределы голограммы, на Примаса. «Мои попытки разобраться в их истинных намерениях пресеклись вежливо, но твердо. Тем не менее, была выражена определенная заинтересованность в нашей помощи. До меня дошли настойчивые слухи о крупной волне переселенцев, следующих за вторгшимися войсками, но Ульрик отрицает их. И все же на кораблях, которые я посетил, не было простолюдинов. Совершенно определенно, это армейские подразделения на марше, а передвигаются они очень быстро. Разные группы вторгшихся войск явно соперничают между собой, хотя и стараются скрыть это. На кораблях клана Волка находятся представители других кланов. Ильхан, являющийся старшим среди ханов, прибывает на флагманском корабле Ульрика, хотя принадлежит к клану Дымчатых Ягуаров. Несмотря на расстояние, разделяющее его клан и клан Волка, Ильхан ежедневно поддерживает связь со своими людьми и, по-видимому, руководит их действиями, направленными против Синдиката Драконов. Фогт потер уцелевший глаз и позволил себе улыбнуться. «Люди клана довольно примечательны. Многие благожелательны, но в сражении хладнокровны, умелы и выносливы. Здесь любят обмениваться колкостями и прибегать к иным формам соперничества. Достается и рабам, впрочем, обычно без серьезных последствий. Раны, которые мы считаем серьезными, не являются таковыми для этих людей. Я слышал о том, что они способны исцелять переломы позвоночника, а один врач даже заявил, что мог бы восстановить мой глаз, если бы находился рядом со мной в то время, когда я его потерял». Военный регент бросил взгляд в сторону и кивнул. «Мне разрешат связаться с вами со следующей станции. Волки согласились не трогать наши действующие станции в обмен на обязательство, согласно которому мы будем уничтожать всех военных разведчиков, засланных партизанами. Я отдал соответствующий приказ руководителю нашей станции здесь, и он обязан передать его дальше в другие миры, захваченные волками. Конечно же, Ульрик понимает, что окончательное решение за вами. Если вы решите отменить мое распоряжение, то Ульрик прикажет изолировать станции Комстара, но он с уважением относится к нашей миролюбивой независимости». Голографический образ исчез, и комната на несколько мгновений погрузилась во тьму, прежде чем вспыхнул свет. Минда посмотрела на потрясенных членов первого круга. Выражение их лиц удовлетворило ее. «Они знали, что я отправил регента по военным вопросам, как личного посланника к захватчикам, но не ожидали, что я уполномочу его предложить им наши услуги для содействия их захватническим устремлениям. Она милостиво улыбнулась. «Ваше мнение?» Ултан Эверсон, дородный регент Старкада, едва заметно приподнял руку. Прикоснувшись к лицу, Фогд дал нам знак, что во время сеанса связи за ним ведется наблюдение. В свете этого меня удивляет, почему Ульрик позволил ему так откровенно высказаться о рабовладении и разногласиях между кланами. Тщедушная и хрупкая на фоне кристаллического подиума регента Сиана, столицы конфедерации Капеллана, покачала головой, не соглашаясь с его мнением. «Регент Таркада, а может Ульрик желает, чтобы мы знали о том, что с его могуществом придется считаться, хотя он и не является Ильханом? То, что в его владениях пребывает этот Ильхан, наводит на мысль о достигнутом в прошлом компромиссе. С чего бы это хан всем ханам дал согласие осуществлять командование своим кланом с флагманского корабля, находящегося на большом удалении от места боевых действий?» Минда улыбнулась, когда Шарио Армория, занявшая после нее пост регента Диерона, согласилась с сомнениями, высказанными регентом Сиана. «Джен Ли, я готова предположить, что ответ на ваш вопрос представляет для нас больший интерес, чем какие-либо межклановые распри в стане захватчиков. То, что Ильхан ежедневно поддерживает связь со своими вооруженными силами, подразделениями, действующими на расстоянии более 130 световых лет от него, должно означать, что у этих кланов есть гиперимпульсные генераторы, и они превосходно владеют ими». Минда прикрыла веки, и ее лицо приобрело кошачье выражение. Сверхимпульсные генераторы обеспечивают Комстару власть среди государств-наследников. Именно они позволяют нам мгновенно устанавливать связь между планетами, расположенными друг от друга на расстоянии до 50 световых лет. Только мы владеем технологией их производства и использования, а следовательно, все нуждаются в наших услугах. Наше могущество проистекает из способности обеспечивать и контролировать связь между звездами. Хлопнув рукавами пурпурной мантии, Эверсон подался вперед. «Регент Диерона, я не думаю, что нам следует опасаться, что эти захватчики станут нашими конкурентами в сфере обеспечения связи. Клан Нефритовых Соколов уже захватил 10 миров Штайнеров и добился серьезного успеха на Трелле. А волки, так любезно принявшие военного регента, захватили миры Икар и Шато. И это не конкуренция, в которой нашему ордену предлагают принять участие, а скорее принуждение». Гарднер Риис, долговязый светловолосый регент Рассалхага, устремил свой жесткий взгляд на Шарилар. «Я также вынужден обратить ваше внимание на захваченные миры. В результате атак волков и медведей-призраков Республика Рассалхаг потеряла 11 планет. На первом месте военная угроза». Минда подняла руку, и рукав ее мантии из золотистого шелка скользнул к локтю. «Прекратите перебранку. Рассмотрим факты вторжения и оценим истинную меру опасности», — она кивнула Эверсону. «Начнем с вас, регент Таркада. Что захватили эти так называемые кланы, и как им это вообще удалось?» Голубые глаза Эверсона помрачнели. «Замкнув кольцо от Барселоны до Леранского Содружества, нефритовые соколы захватили Барселону, Бон-Норман, Срединную, Здешнюю, Бенсинджер и Толланд. Преодолевая сопротивление, они продолжали наступать и два дня тому назад добавили к этому списку Стилтон, Нестареющую, Винфилд и Трелл. Последние четыре мира завоеваны пока не полностью, но по всей видимости это неминуемо произойдет. Ранее я уже упомянул, что волки захватили Икар и Шато». Холодным взглядом Примас уставилась на Эверсона. «Регент Таркада, на планете Трелл нес службу старший сын Девиона. Что с ним?» Эверсон ответил ей немедленно. «Генерал-лейтенант Хоксворт эвакуировал Виктора Девиона после боя, продолжавшегося 4 часа. Захватчики упустили его. Шаттл, на борту которого он сейчас находится, направляется к прыгуну Лучник, чтобы завтра покинуть систему звезды». Примас смотрел на регента так, словно уже знала всё, что он скажет, и тем не менее кивком предложила ему продолжать. Очевидно, перед отправкой принц предложил Хоксворту прибегнуть к определённой тактике, которой тот и воспользовался. Этот план не защитит мир Штайнера от захвата нефритовыми соколами, но победа достанется им большой кровью, а в остальном ситуация крайне тяжёлая. Повинуясь жесту Примаса, заговорил Риис, перечислив потери своего государства. Волки захватили Скелвол, Сторожевую, Свелвик, Эллик, Крайнюю, Новую Каледонию, Балету и Святого Джона. Медведи-призраки захватили Туле, Дамиан и Холмсбо. 7 марта во время атаки на Туле, послав только одно звено аэрокосмических истребителей-перехватчиков за шаттлом, направлявшимся за пределы звёздной системы, они едва не сбили его. На борту корабля находился министр обороны Рассалхага, и его гибель нанесла бы большой урон республике. Хутрин Вандел провела пальцами по своим тёмным волосам, росшим треугольным выступом на лбу. Регент Рассалхага, выслушав перечень захваченных миров, можно подумать, что в республике Рассалхаг вообще отсутствуют какие-либо вооружённые силы, способные обороняться. Реплика регента Нового Авалона рассердила Рииса, но он удержался от гневных возражений. «Кажется, вы находите всё это забавным, Вандел. Смею утверждать, что ваш тон звучал бы иначе, если бы было захвачено Федеративное Содружество». Он бросил взгляд на Примаса. «Захватчики довольно легко преодолели сопротивление боевых частей Рассалхага, но они великодушны к сдавшейся стороне. Единственным исключением из этого правила являются наёмники. Кланы, и особенно медведи-призраки, судя по всему, с недоверием относятся к солдатам, служащим за деньги. Сообщения о казнях пленных не поступали, но кланы отбирают боевых роботов у пленных наёмников, фактически прекращая их профессиональную деятельность». Минда подняла голову. Её лицо сохраняло полную беспристрастность, не выдавая ни любопытства, ни напряжения. «Какое впечатление это произвело на другие подразделения наёмников? Настроены они решительно или кто-нибудь предпочёл отступить?» Риис пожал плечами. «Большинство из них остались в гарнизоне, возможно, потому что не владеют всей информацией. Как вам известно, на публикацию информации о вторжении наложены ограничения. Мы, члены первого круга, конечно же, лучше всех осведомлены о происходящем. Согласно вашему распоряжению, только официальные представители правительства каждой нации будут уведомлены о размерах потерь, чтобы каждого из них сложилось впечатление о том, что удару подверглись только они. Население все еще не оповещено и полагает, что потеря связи с несколькими удаленными мирами вызвана рейдом периферийных бандитов, не представляющих никакой угрозы». Шерил Армори зловеще рассмеялась. «Позвольте заметить, регент Рассалхага, если вы серьёзно полагаете, что Теодор Курита и Хэнс Дэвион не догадаются о масштабах вторжения, то вы не соответствуете должности, которую ныне занимаете. Они не настолько глупы, чтобы тешить себя иллюзиями, что полчища могущественных и вооружённых до зубов захватчиков будут усмирены у границ, нанесённых на карты или записанных в договорах. Я допускаю, что никому из них точно неизвестно, как глубоко вторглись завоеватели, но уж догадаться-то они вполне способны». Шаривор взглянула на Минда. «Клан дымчатых ягуаров оттяпал у синдиката дракона 7 миров. Поскольку обитаемые миры располагаются по большей части в регионе, где синдикат граничит с Рассалхагом, то ягуарам не пришлось расширять фронт наступления, и, вероятно, они захватили еще больше планет. Ричмонд, Нортвин, Тарнби, Бьерт и Шварц попросту пали. Горная страна планеты Гарнизон на границе Алшейна защищалась ожесточенней, но бой был скоротечным. В заливе Черепах враг прорвал оборону 14-го легиона Веги, но понес потери. Кроме того, разрозненные отряды Якудзе организовали там партизанское сопротивление, затрудняя действия дымчатых ягуаров. И хотя линейные части покинули первые 4 мира, спустя 2 недели после первоначальной победы боевые подразделения завоевателей все еще находятся в заливе Черепах». Минда сложила руки, просунув кисти в необъятные рукава золотистой мантии. Что с Хасиро Куритой? О нём ничего не слышно?» Шарилар покачала головой. «Моим людям не удалось обнаружить его ни живым, ни мёртвым. Возможно, он среди множества пленных, захваченных ягуарами. Но мы не имеем никакой информации от них. Вопреки нашим заверениям о нейтралитете, командир местного гарнизона заявляет, что его приказы исходят от Ильхана, и ему запрещено допускать к заключённым любых посетителей. Если мы возвратим Теодору Курите его сына, то сможем добиться от него многих уступок или даже полностью подчинить его себе», – произнесла Примаз. «Может, наша спецкоманда освободить Хасира из заключения?» Шариор нахмурилась. Дежурный эксперт спецкоманды ответил отрицательно. Он подчеркнул, что тюрьма, в которой заключены пленные водители боевых роботов, оснащена самой совершенной системой безопасности в заливе Черепах. За 50 лет только одному человеку удалось убежать из неё. Во время этой попытки он был ранен в живот, и о нём ничего не слышно с тех пор, как он нырнул в реку Савагаше, уже за пределами тюрьмы. Кроме того, Примас, попытка вызволить Куриту попросту может испортить наши отношения с кланом. Если дело повернётся таким образом, что их нашествие не удастся остановить, то признательность Теодоры и Такаси Куриты не будет стоить и ломаного гроша». Минда одобрительно улыбнулась. «Красиво сказано, регент Диерона. Мы всегда должны на шаг опережать события. Кстати, как долго, по-вашему, якудзе способна оказывать сопротивление?» Стройная регент из Синдиката Драконов пожала плечами. «Мне трудно судить. Мои информаторы не способны или не хотят проникнуть в ряды якудзе. Мы не можем оценить их силу. У них груды оружия и боеприпасов, и они будут сопротивляться, пока они не закончатся. Они могут сильно беспокоить завоевателей, но никогда не смогут изгнать их из залива Черепах». Наконец, когда, казалось, доклады регентов закончились, все повернулись к Минда, но она посмотрела на Ултона Эверсона, своего старого советника. Словно тайно забавляясь, она улыбнулась. «Итак, регент Аркада...» Эверсон уперся руками в подиум. «Я доверяю словам военного регента о том, что Ульрик выразил интерес к нашему предложению о сотрудничестве с завоевателями в области разведки. Но не отказываемся ли мы от нашей миссии возглавить человечество по пути к свету? Как содействие грозным захватчикам, возможно, нелюдям, поможет нам достичь нашей цели? Цивилизованность нужна этим кланам как маска, скрывающая их истинную личину. Наша цель – достижение духовного расцвета, может ничего для них не значить. Я не вижу логики в вашем предложении помогать им». «Мой старый друг», – молвила Минда покровительственным тоном, от которого Эверсон покраснел. «Я верю, что в сложившейся ситуации такие действия наиболее логичны и способствуют реализации наших замыслов». Она улыбнулась, словно удивляясь чему-то, но это, казалось, лишь усилило разочарование Эверсона. «Во-первых, в обмен на разведданные, завоеватели позволят нам остаться на захваченных ими мирах. Нам позволят служить передаточным звеном между населением и завоевателями. Короче говоря, мы станем классом доброжелательных администраторов, способных реорганизовать миры, включая все системы управления и, что еще важнее, образование. Таким образом, мы внедрим в сознание народов наши идеи. То есть Комстар явится спасителем всего человечества, и только благодаря нам человечество сможет снова возродиться». Взмахнув рукой, она продолжила. «Во-первых, мы можем направить завоевателей на цели, которые хотим разрушить. Мы можем подсказать дымчатым ягуарам разгромить Люсьен и обезглавить Синдикат Драконов. Мы можем повернуть их против надменного Таркада, чтобы уничтожить эту половину оси Штайнера Девиона. Вместе с Томасом Мариком, который благожелательно относится к нашей идее, мы сможем уводить завоевателей прочь от его владений до тех пор, пока они не растянутся настолько, что их можно будет разгромить». Она понизила голос. «В-третьих, и это последнее, обеспечение кланов военными разведданными означает, что они станут зависеть от нас. Мы превратимся в их глаза и уши, и таким образом однажды днём, когда сбежим от них, оставим их слепыми и глухими. К тому времени регент по военным вопросам разведает достаточно много, что позволит нам разгромить эти орды. И все человечество возрадуется восставшему Комстару, победившему чужеземных захватчиков». Она устало улыбнулась. «Короче, дамы и господа, кланы и их вторжение являются средствами достижения нашей цели. Я воспользуюсь ими и затем отброшу. С их помощью в наше время осуществится мечта благословенного Блейка».